Смотрите. И мне кажется, ничего удивительного здесь нету. И для Бога это все очень просто. Вы знаете почему? Потому что все-таки первой была не материя, а был дух. Правда? Духовный мир, невидимый мир. Вы помните, что Библия говорит о сотворении нашего мира материального? Что из невидимого произошло какое? Видимое. То какая проблема для Бога наоборот сделать, из видимого сделать невидимое? Да даже мы это замечаем. Когда, допустим, ходил человек, потом распался, и лет через 50-60 откопается, часто бывает на старых кладбищах так, там уже ничего нету. Оно все стало таким же, как окружающее все. Но эти атомы, они как-то Богом помечены. Конечно, там речь идет не о духовном мире, вот тот текст, который я скажу. Но он говорит о том, что Бог печать какую-то ложит. Он говорит, ставит печать на чело каждого человека, помните? Он ставит свою печать. Мы все под контролем. И ничего лишнего у нас не может быть. Если уже это лишнее, то мы уже больные. Вот почему Бог так строго следит за всем. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. А так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущей. А последний Адам... Дух животворящий. То есть вот это одно из имен Иисуса Христа. Последний Адам. Смотрите, как интересно написано. Первый человек Адам стал душою живущую. А последний Адам есть дух животворящий. Стал человек душою живою. И что он после греха стал делать? Стал умирать. Это первый человек, первый Адам. А последний Адам, дух животворящий, животворит то, что умирает. И дает надежду на жизнь вечную через воскрешение. И этот последний Адам, Господь Иисус Христос. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Знаете, как интересно? Немножко неудобно разумительно. Ведь первый-то Бог был как дух, правда? Но когда дело касается человека, то сначала идет материальное или душевное. И создал Господь Бог человека из праха земного. Вот почему у Иова вы найдете написанные слова, ибо основание их есть прах. Материя, физический человек. И когда Бог сотворил физическое тело его, то следующий этап, дух вселил туда. А основание уже было, куда вселить. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. Вот почему мы можем вспомнить еще один текст Писания. Рожденные от плоти есть плоть. А рожденные от духа есть дух. Рожденные от плоти проповедь есть плоть. И поплакать можем, и порадоваться. Мы умеем друг друга разжалобить, чтобы плакать. Но ничего не меняется внутри. Вы поняли меня, что я говорю? Но может быть очень простая проповедь. Слово Божие. И оно очень глубоко западает в душу и меняет человека. Потому что это не плоть. Потому есть Плотские люди и духовные, плотские верующие и духовные, плотские проповедники и духовные и так далее. И одних любят слушать, и других любят слушать. Кому что? Какой человек и есть, к такому он и прилепляется. И вы это, наверное, знаете. У нас могут быть свои кланы, и у церкви тоже. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но сначала вынуждены, должны носить образ перстного. Чтобы, находясь в этом перстном человеке, научились ценить небесным в этой борьбе. И увидели разницу, где добро, где зло. Чтобы научились в этой плоти, где живет грех, каждый день отвергать зло и грех и жить для Господа. И для этой шлифовки даже не надо плохих соседей. Самый плохой сосед – это наша плоть, которая постоянно с нами, и никуда ты его не денешься. Куда ты ни пошел, и он висит. Я говорю, хоть на луну его закинь. Ну, знаете что, но нельзя ставить на земле эту плоть. Вместе с духом и плоть туда же. Я в церковь, и она в церковь. Я на рынок, и она на рынок. И свои требования везде диктует. Она не стесняется в церкви свои требования диктовать, правда? Да на любом месте она остается, знаете что, ну, довольно-таки надежный союзник для дьявола. Она всегда на его стороне, всегда. Если уже ее придавить хорошо, она молчит. Чуть-чуть свободу, и она тут же выскажет свое. И никогда не меняет своей натуры, да? Хотя, в общем-то, это не совсем так. Когда мы видим эти корни, и мы их удаляем из нашей плоти, наши желания, то она меняется. Но очень не хочет меняться, вы, наверное, это знаете. Ей очень нравится жить на земле. И мы это наблюдаем. Ну, потому что, с одной стороны, Господь нас поселил на земле. И мы никогда на небе еще не жили. Мы только верой немножко воспринимаем. И кажется, тут все родное, а там кто его знает, что там будет? Говорят, хорошо, но говорят, ну лучше я здесь поживу, там уже как-нибудь. Хорошего всегда хватит, а вот кто его знает, какое там будет? И поэтому нам трудно, очень тяжело в этой плоти быть. Но если мы уже вот так вот, живя по-соседски десятилетиями, научимся ее ограничивать, то уже можно и в Царство Небесное пускать. Потому что все-таки, ну, это не так-то просто для нас сегодня на земле отказывать ей. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, 50 стих, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Что имеет в виду апостол Павел? Что вот это наше тело, в котором мы теперь живем, у него никаких шансов нет на то жить в Царстве Небесном. Однозначно, без всякого разговора. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вот апостол Павел говорит о том событии, которое будет в жизни людей для той части Церкви Христовой, для спасенных. Мы их можем видеть под пятью мудрыми, что произойдет одно событие, которого никогда еще не было. Впрочем, оно было, но оно было в отношении только Иисуса Христа. И то Он умер. Иисуса Христа тело не изменилось без смерти. А вот здесь одно такое явление, которое никогда еще не было, что люди не умрут, спасенные, которых застанет пришествие Иисуса Христа в живых. Они просто изменятся. В Вот это тело смертное облечется в бессмертие. Смотрите, здесь написано очень хорошо и четко. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Что такое умрем? Это означает разделение духа с телом. Тело станет мертвым. То вот для тех христиан, которые будут ходить во спасении, и которых застанет пришествие Христа в живых, они не умрут, а просто изменятся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, мертвые воскреснут. Это спасенные люди всех веков. И не только вот этот текст говорит о том, что мертвые воскреснут. Вы помните книгу пророка Исаии, где написано, что земля извергнет мертвецов. Помните это место Писания? А вы помните, Иов говорил об этом, говорит, знаю, человек ляжет и не встанет, и до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Вот эти большие люди Библии, несмотря на периоды истории, в которой они жили, они вот это знали. Они знали. Может быть, не говорили так вот открытым текстом, но знали. И Дух Святой, может, они и сами иногда не знали, когда пророчески говорили об этом. Но вы найдете не одно место Писания. Вы помните Даниила, и многие из спящих во прахе земли пробудятся. Одни для вечной жизни, а другие на что? На вечное поругание и посрамление. Вот как раз то, что сегодня не хочет принимать мир, не хочет поверить. Потому что если поверить этому, надо что-то делать. Поэтому очень удобно отвергать все это. Но если бы отвержением этой истины можно было поменять что-то. Вот я не верю, да и не будет со мной так. А? Но вот тут как раз-то и мы своей верой такой ничего не сделаем. Есть определение Божие, есть истины Божии. Верим мы или не верим, какая разница? Но всем придется воскреснуть, только в разное время. Вы же, наверное, знаете, что не только святые воскреснут, но будет второе воскрешение, воскрешение осуждения. И тоже люди воскреснут, чтобы были ввержены в озеро огненное, где будет плач и скрежет зубов. И Павел говорит, еще раз читаю, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Потому что может быть смертным? Смертным является тело. Дух, в полном смысле слова, не имеет конца, его уничтожить нельзя. Сегодня есть некоторые деноминации, которые так проповедуют, что дух будет уничтожен, но он никогда не будет уничтожен. Духи не уничтожаются. Хотя они сотворенные, потому что кто не сотворен, так это Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Все остальное – это творение. Но оно сотворено бессмертным. И только Бог для нас, жителей земли, позволил умирать. Для того, чтобы понести возмездие за грехи, а после жить вечно. Потому что возмездие за грех – смерть. И это тоже была мудрость Божия. Но на что я хочу здесь обратить внимание – но очень важный элемент или аспект нашего разбора, вот это место Писания говорит о восхищении Церкви и о тех признаках, по которым в Библии надо искать места, где говорится о восхищении Церкви. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит. Не при снятии печати, не при излиянии чаш гнева, А я думаю, что никто из вас не сомневается, что здесь написано о воскрешении мертвых и восхищении церкви. Потому что здесь даны все элементы этого явления. То есть мертвые воскресают, живые изменятся. И будет взято встречение Господу на облаках. И здесь указано именно при последней трубе. Значит, вот кровиняна есть семь труб. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. И здесь как раз написано, что при последней трубе. Когда мы будем читать послание к Фессалоникийцам, там еще один текст Писания, потому что есть такой принцип, мы никогда не базируемся на одном тексте Писания. Потом есть еще один текст Писания. При гласе архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба. И опять, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшись живых, изменимся и будем взяты в встречу Господа на облаках, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Это еще одно место Писания. И опять присутствуют все элементы, которые указывают на восхищение церкви. Мертвые воскреснут, живые изменятся. Но послание к Фессалоникийцам Павел не сказал при какой трубе, сказал при гласе архангела и трубе Божией. А здесь написано, при последней трубе. Сегодня, когда рассуждают об этих явлениях, о скорби и так далее, то говорят о том, что последняя труба для церкви не седьмая. Вы поняли меня, о чем я говорю? Во-первых, здесь вообще речь идет об общем числе этих труб, при последней. Второе, на что я хочу обратить внимание, вот для того, чтобы мы не блуждали, есть прообразы. Вы помните, есть две личности, которые были взяты живыми на небо. Вы помните, кто это был? Это был Енох и Илья. Это как раз является прообразами той части церкви, которых пришествие Христа застанет в живых. И об Енохе написано. Енох был взят живым на небо, помните? Угодил Богу, Бог взял его. И он был седьмой от Адама. Потому что вот эти трубы, они периоды разграничивают. Трубит труба, начинается действие. Енох был седьмой от Адама. Если считать Адама первым, то получается Адам, Шиф, Енос, Каинан, Малеил, Иорет, Енох. Ну, кажется, я всех, потому что, может, кого-нибудь и пропустил. Но вы по родословной прочитайте. Это как раз тот Енох. Жил на земле 365 лет. А 365 лет – это короткий год. А время спасения в Библии названо летом Господним или годом юбилейным. Помните, там сносочка есть? Год составляет 365 или 366 дней. Почему 365 здесь? Потому что написано, ради избранных сократятся те дни. Вы помните это место Писания? Потому что если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Если вы возьмете время Ильи, он тоже был взят живым на небо. Но вы там найдете одну такую деталь. Там очень интересно эти места Писания. Но там написано, что во время Ильи 3,5 года не было дождя на земле. Илья скрывался от Ахава и Езавели. Помните, всех пророков убивали. 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней, или до времени, времен и полувремени. Это различными словами назван один и тот же период времени, 3,5 года. Это время скорби. Поэтому, если мы читаем при пятой трубе «Горы, горы, горы, живущим на земле», от остальных трех голосов ангелов, которые будут трубить, и так далее, я не буду цитировать, я могу процитировать на память, но просто вы дома прочитаете. И там написано, что, говорят, все дни люди будут искать смерти, не найдут ее. Помните? Вот без всякого сомнения, что это время великой скорби, пятая труба. Поэтому вы нигде не найдете, чтобы было написано хотя бы намеком, что пришествие Христа или взятие церкви при четвертой трубе. Даже намека нет. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня были внимательны. Вы знаете, почему я на это обратил внимание? Потому что здесь Павел вообще-то все внимание обращает на воскресение мертвых. Но второстепенный вопрос, но очень важный, он говорит о том, когда оно будет, само это явление, при какой трубе. И мы часто обращаем внимание на первостепенный вопрос, над которым рассуждаем, но не обращаем внимание на второстепенный, а он очень важный. Поэтому очень важно быть внимательным. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смотрите, вот на это надо обратить внимание. На сегодняшний день нельзя еще сказать: поглощена смерть победой, потому что мы умираем. И сегодня все спасенные во Христе души находятся в раю в ожидании воскрешения, а их тела находятся в тлении, в смерти. И потому сегодня сказать, что поглощена смерть победы, нельзя, потому что дьявол имеет власть над нашим телом. Кажется, для нас, и, наверное, для тех, кто сегодня ушел в вечность, кто с этим телом рассчитался, им и там и так хорошо. Но, тем не менее, они не могут сказать, что все уже нормально, потому что тела не получили. Конечно, я сегодня не могу понять чувств, которые они испытывают без тела, но все-таки, наверное, испытывают что-то. Потому что есть свидетельство тех, кто вернулся оттуда, а врата они очень ожидают пришествия и тело получить. Это для них что-то очень важное. Но сегодня мне и вам понять это практически даже не стоит и пытаться понять эти вещи. Потому что мы никогда вообще без тела не жили. Мы вообще не понимаем, как это можно жить без тела. Но знаем свидетельство, что когда люди свидетельствуют, когда выходили из тела, как было хорошо. А вообще сами-то мы этого не можем представить. Что это значит? Но Писание говорит, что все-таки очень большое значение будет иметь вот эта победа, воскрешение тела. Тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? На сегодняшний день пока еще целая масса холмиков на земле. Это победа. И вы знаете, когда дьявол не может заставить человека замолчать, или проповедовать о Христе, или делать какое-то другое дело, то вы знаете, что он пытается сделать? Убрать его с земли, убить. Конечно, для него это уже поражение. Для него победа, когда он человека заставит отречься от Христа. Это победа. Но он не гнушается и такой победы. Если не хочешь молчать, я тебя вообще с земли уберу. И это часто ему удается. Или люди не бодрствуют, или действительно уже пришло время засвидетельствовать верность Христу смертью. Это уже другой вопрос. Но придет время, когда он и этой радости иметь не будет. Хотя вообще-то христианин, умерший в Боге, это победитель. Это победитель, он же ничего не сделает больше. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Вот это очень важный стих. Впрочем, если я буду говорить на эту тему, то я ничего нового вам уже не скажу. Но просто сегодня еще раз напомню, что жало смерти – грех. Говорит, вкусишь от этого дерева, и что будет? Смертью умрешь. Потому что возмездие за грех – что? Смерть. Ева с Адамом кусили и стали умирать медленно, но верно. Умирал Адам 930 лет, но все равно умер. Долго умирал, но умер. Правда, не написано, сколько Ева прожила. Адам 930 лет прожил и умер все равно, потому что жало смерти – грех, а он сделал грех. Кусил от дерева познания добра и зла. А сила греха – что? Закон. Потому что грех – это, по сути дела, нарушение закона, нарушение заповедей Божьих. Вот сила греха. Помните, Павел говорит, доброе сделалось мне смертоносным. Почему? Потому что, ага, Бог сказал, не вкушай, а дьявол это слышал. Угу. Значит, что надо сделать, чтобы ввести в грех? Надо, чтобы Адам с Евой вкусили. Это ж очень просто. Это ж очень просто все. Потому сила греха – это заповеди Божьи или закон. Дьявол знает законы жизни, поэтому знает, от чего отталкивает, чтобы нарушил их. Если Бог сказал «не убивай», то что надо сделать с человеком, чтобы он убивал? Он отталкивается от закона. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Конечно, мы не только имеем в виду закон Моисеев, мы имеем в виду законы жизни. Законы жизни, которые заложены в человеке. И дьявол использовал закон, а Бог разрешил людям питаться, правда? Это был закон. Это была заповедь, написанная в сердце, в чувствах человека. Вот будете питаться, будете есть, для того, чтобы поддерживать свою жизнь. И дьявол оттолкнулся от этого и взял сильное желание, создал есть. И Ева не выдержала через глаза. Показал, какое приятное дерево. И Писание говорит, что Ева не выдержала. Настолько стало невыносимо, захотелось съесть этот плод, прекрасный, хороший и так далее. Она протянула руку и съела этот плод. То есть через глаза этот демонический дух проник в то место, где желание есть формировалось, и усилил его. И оно стало приятно для глаз, помните выражение, и вожделенно. А вожделенно, это значит, настолько сильное тяготение, невыносимо, обязательно надо сделать. Называется вожделение. Вот почему грех называется похотением. Помните? Говорит, и грех есть что? Похотение. Я просто цитирую текст Писания. Что такое похотение? Корень хотение, а похотение – это хотение сверххотение. Одно хотение наложено на другое. И это уже греховное желание называется. Не естественно нормальное, а очень сильное, которое преодолеть трудно. Вот так образуется грех. И здесь апостол Павел еще раз не преминул напомнить. Жало же смерти – грех. А сила греха – закон. И Бог должен был дать закон. Почему? Потому что эти законы жизни все равно действовали. Я не веду закон Моисеев. Чтобы жить, надо было выполнять определенные законы. А когда человек не знает этих законов, то очень легко его сбить с пути. Приходит желание, и пожалуйста. Поэтому вот то, что Бог написал закон, это не значит, что он тогда и дан был. Я не веду закон Моисея, поймите меня правильно. А вот законы жизни, духовные законы другие, они уже были вложены в человека. Чтобы жить, надо было подчиняться Богу. Чтобы жить, надо было есть. Чтобы жить, надо было пить. Они все равно были заложены. И когда человек, уже дьявол помрачил разум ему, то Бог вынужден был написать этот закон, чтобы человек мог ориентироваться и жить. 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. То есть Павел указал на силу греха, указал на силу смерти. И если бы не спасение во Христе, то сам человек ни один не мог бы спастись. Поэтому здесь Павел, говоря вот об этих очень важных явлениях, смерти, воскрешении, щении, жатве, напоминание, как сильно вот это тление действует, во плоти грех действует, он благодарит Бога за то, что он даровал нам победу в Иисусе Христе. В чем она заключалась? Вы, наверное, все можете ответить. Взял на себя наши грехи и понес наши болезни. Одно дело, когда мы совершили какой-то грех, и на нас лежит вина. Вы вообще испытывали это. Как тяжело жить тогда. Люди не знают, никто не знает. Сам только человек знает. И он не знает, как это перенести. То когда мы приходим ко Христу, просим прощения, Бог снимает, и мы опять идем свободно. Уже по-другому можно мыслить, по-другому жить. И тем более, что если кровь тельцов и козлов, по закону Моисеева, это вообще были прообразы, указывающие на Христа и на кровь Его, то кровь тельцов и козлов не уничтожала греха, она просто снимала. И то людям было уже легко. То кровь Христа уничтожает грех, и в этом большая разница. Сделали мы что-то нечаянно, вчера ли, сегодня ли. И мы знаем, что более чем 2000 лет назад Христос умер за этот грех. Мы приходим, Господи, прости меня за то, что я сделал, омой меня в Твоей крови. И все, и грех уничтожен, его нету. Даровал нам победу Господом Иисусом Христом. Никто из людей не мог взять на себя грехи, потому что он сам грешник. А грех на себя может взять только тот, кто сам святой, на ком нет его. И Иисус Христос это сделал. И потому сегодняшний день, я просто коротенько еще раз напоминаю, раз мы коснулись этого текста, этого стиха, то я просто немного и обращаю внимание на это. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Посмотрите, на что Павел обратил внимание. Он не просто имел в виду, что вот вы ходите в собрании, слушайте, пойте. Это тоже имеет место. Но он обращает внимание на труд. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы и всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот скажите, мы много думаем о деле Господнем? Вы мне не отвечаете, я вам не буду. Я просто, вы лишь-то сами у себя спросите. Вот о чем мы думаем? Об делах наших земных, о проблемах? Или хотим преуспевать в деле Господнем? Я просто хочу сказать, если бы мы имели желание и стремились преуспевать в деле Господнем, то Бог более восполнил бы и все наши недостатки, которых мы сегодня нуждаемся. Но если мы не думаем о том, чтобы преуспевать в деле Господнем, ну то и живем, сводя концы с концами. Хотя, в общем-то, Павел тоже не всегда в роскоши жил. Но это было дело труда. Попадал в различные обстоятельства. в различных трудностях был. Ну и Бог его учил жить, наоборот, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, помните? Оказывается, в изобилии тоже надо уметь жить. Потому что можно не жить, а вообще по-другому можно назвать жизнь, которую люди ведут, когда не знают, куда деньги девать. Хотя среди нас, наверное, таких и нету. Но вообще-то на земле есть такие люди, которые не знают, куда их деть. И они вообще занимаются обычаем. Знаете, что миллионные состояния кошкам завещают, водят их по ресторанам, бабушка, дедушка, кошечку в манишке катают по тротуару. Ну, знаете что? Но не знаю, как это можно назвать, но знаю одно, не умеют жить в роскоши. Если поселить в Белоруссию, на картошку посадить, то, наверное, своих собачек не катали бы. Но вот я просто пример привел. Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Но нам кажется, жить у скудости, это надо уметь. А уже в изобилии, то кто не умеет? Оказывается, не умеют люди жить. Не умеют люди жить и в изобилии. Поэтому апостол Павел всегда как-то направляет разум человека на конкретные точки приложения своей деятельности. И в данном случае говорит, что всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Мы иногда, конечно, сравниваем свой труд с чьим-то и делаем свою оценку. А мы говорим, вот ну, там у того-то то, труд, а у меня, что у меня за труд? А в самом деле, вы знаете, что, друзья, кто его знает, как там вечно, если будешь что оцениваться? Поглядел Христос на ту женщину, которая там положила дневное пропитание, говорит, многие клали много. И ученики говорили, смотри, говорят, какие вклады, драгоценности, и, наверное, может, даже знали, кто где что положил драгоценное. А Христос сказал, вот эта бедная вдова больше всех положила. Она положила все свое дневное пропитание. У меня больше ничего не было. И правда, кто из нас положил все свое дневное пропитание когда? Вот и вообще ничего не было. Особенно, когда люди не знают, как сорить деньгами. Я, помните, когда-то говорил, что в свое время в Минске учились с Африки студенты, так они не знали, куда деньги девать. То они ездили в Киев на обед, на самолете летали, а потом где-нибудь в Литву ездили прически делать и так далее. Они не знали, куда деньги деть. И я думаю, что вот в этом смысле слова, если бы они были христианами, они положили бы еще свое дневное пропитание куда-то там, пожертвование. Она говорит, все, что имела, положил. Может, голодная осталась, но мы, наверное, ни разу не ложили так, чтобы голодными остаться, да? Но не было такого. Вот пришли, нечего положить в церкви. А, поголодаю день, но положу. Да нет, ничего подобного. Это они там не понимали ничего в то время. Были забитые темные. А мы что понимаем? Мы сегодня так не сделаем. Чтобы остаться голодным, а в церковь отдать, нет. Вот тогда и получается иногда, что бываем голодные. Потому что не сделали то, что должны были сделать. Читаю 16 главу. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не сделать сбору, когда я приду. Вот мы часто вот это место Писания употребляем и прилагаем его к нашим пожертвованиям в добровольном церкви. Но здесь не об этом идет речь. Это не наши пожертвования добровольные. Собирали, что Павел придет и заберет для другой церкви. А то, что они тогда делали, это была десятина. Это самый минимум, который был. А вот то, что здесь написано, слушайте, еще раз читаю. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сбору, когда я приду. У меня была договоренность помочь там братьям, которые... И он говорит, то, что в вашей церкви, это в вашей церкви. И я беру другую сторону. Мы сегодня, когда понимаем вот так еще, то мы даже десятину не даем из того, что положено. Что было положено для плотских людей. Вы знаете, что было плотским людям установлено? Во время закона. Сегодня мы так вот понимаем, что вот собираю сколько смогу, а что смогу? Я вообще ничего не могу. Концы с концами свести не могу, какое могу. То и проедаю свое, и проедаю Божие. Ну так получается. Вы понимаете, что? Сегодня мы, допустим, смотрим государственное устройство. И как бы там ни было, как бы ни было честно в государстве, но стараются пенсию все равно платить, правда? Есть, нету. Может, ее нерегулярно где-то, может, ее половину. Но хорошо понимаю, что если, ну, нету у нас, бедная страна, но все равно людям надо отдать, правда? Мы же так не думаем. Или очень мало думаем. Вот то, что, Господи, останется, это будет тебе. Дашь больше, больше достанется тебе. А то и совсем не дадим. Откуда возьмем? Вот и вся причина, почему Бог не благословляет. Мы молимся, я часто говорю, утром, что, Господи, благослови меня, да? Мы ж не собираемся работать для Бога. Работа для Бога, это что? Ну, как-то успеть до собрания прибежать тут, хотя бы хоть на собрание опоздать. Какая уже тут работа? Хотя бы немножко проспаться, потому что работа заглушает. И мы молимся, Господи, я сегодня намерен работать для Тебя, для себя. И, пожалуйста, и Ты давай для меня, давай вместе на меня поработаем. Так же получается. Если посмотреть в корень проблемы, так оно и получается. И если оно так получается, то Бог и не может благословлять. Ну, хочешь для себя работать, то работай. Ты ж не думаешь о том, чтобы то, что мне положено отдать, хотя бы по минимуму. И так оно и получается. Никогда ничего не хватает. Потому что и свое съедаем, и Божие съедаем. И никогда и не будет, если, допустим, не изменится отношение. Я думаю, вы сами наблюдали в своей жизни. Может быть, когда-то у кого-то и не совсем так все совпало. Но когда вы работали для Господа, то Господь заботился о вас. Уезжали, бывало, и больные были дети, наверное, но надо было. Помолились... И уехали. А что делать? И Бог отвечал. А бывало, когда были дома и молились, по две недели болели и дети, и сами, правда? Я не имею в виду, что были дома, ничего для Бога не делали, но как пример. Поэтому все-таки, когда апостол Павел говорил вот на эту тему здесь, то он правильно подметил. Не забывайте преуспевать в деле Господнем. И тогда все будет идти по-другому. Но если только заниматься собой, то оно и будет так. Потому что нет причины для благословения. А то, что, допустим, детей растить надо, это само собой. И когда-то Христос говорил не один раз, повторял. Говорит, если вы любите любящих вас, то какая, говорит, вам награда? Язычники то же самое делают. Если, говорит, заботитесь о своих семьях, то что вы особенного делаете? Язычники об этом заботятся. Но ваш же потолок немножко выше. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь благословил и наш разум, наше мышление. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Вот, оказывается, кому Павел собирал, для бедных в Иерусалиме. И это не было, так сказать, распорядком для повседневной жизни церкви. Там, знаете, первое время, правда, это еще распалось. Вы помните, там даже что-то для нас неудобовразумительное было. Каялись, продавали имение, ложили к ногам апостолов. Ну, конечно же. Наверное, не устояло вообще это, потому что все-таки очень трудно. Но вот преданность была какая? Вот настолько сердце было расположено, что они вообще... Я помню, некто свидетельствовал из американцев, бизнесмен, сегодня говорят, который... И когда он, значит, какое-то дело там у него было, то он сказал: «Господи, говорит, а как вот я тебе буду десятину отдавать? Мне хватит десятин, я тебе 9 отдам. Зачем мне, говорит, 9 десятых?» Где-то, наверное, года 3 назад было свидетельство. Он и до этого времени так делает. Мне, говорит, хватает вполне десятины. А зачем оно мне больше? И Бог благословляет, потому что видит его жертвенность. Поэтому, оказывается, от нашей жертвенности в отношении служения Богу очень много зависит. «Хорошо, добрый и верный раб». Помните место Писания? «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». И еще одна характеристика. «Лукавый раб» и что? «И ленивый». Ты знал волю господина своего? Ты знал, что я человек жестокий, а он так сказал. Собираешь, где не рассыпал, жнешь, где не сеял, говорит. И ты, говорит, знал, что я даже жну там, где не сеял, то неужели ты не мог сообразить, что если посеял, то спрошу тем более. И ты, говорит, не пустил серебра в оборот. Лукавый раб и ленивый. Вот две характеристики. Поэтому сегодня, когда мы слушаем Слово Божие, мы вполне можем определиться, кто мы сегодня. Вот что сегодня Господь сказал бы обо мне, о вас. Хорошо, добрый и верный раб. Или лукавый раб и ленивый. А вы знаете, если бы он сегодня вот пришел именно с этой темы, он обязательно сказал бы одно из двух. И вот на ваш взгляд, а вас, что он сказал бы? Опять-таки, это не для меня ответ. Но иногда просто, я думаю, очень важно, чтобы знать, что Господь о нас думает. То, что люди думают, это одно. То, что мы думаем, это другое. А вот что Бог думает, это, наверное, самое важное и главное. И если бы мы вот так проверяли себя, то, наверное, на сегодняшний день все было бы по-другому. Но мы об этом не думаем. Согласитесь, что в голову не приходит. А что ж Бог обо мне думает? Вот что Вася обо мне думает, вот это надо знать. Или там Таня что думает? Это очень... А что Бог думает? Хай думает. Хай думает там, что он думает. Может, когда-нибудь скажет что. Вот это наша проблема, что мы очень редко себя проверяем. Очень редко спрашиваем: «Господи, ну скажи мне, как ты меня сегодня видишь?» И в своих глазах можно быть и неплохим довольно. Но, к сожалению, встречаем в Писании, Бог часто обратное говорит. Ты говоришь, помните это место Писания? «Разбогател, ни в чем не имея нужды, а не зная, что там обратное все». Поэтому пусть Господь нас благословит. Пусть Господь даст нам милость. «Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлюсь письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. И если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут». Вот как Павел не хотел себе что-нибудь прописать. Ваше подаяние, я вам эту идею предложил, подсказал, но это ваше. и вы сами занесите. Но если посчитаете нужным, что и мне прилично, то и я с вами пойду. Но если решите, что сами пойдете, идите и несите. Я тогда не пойду с вами. Если это покажется неприличным. Павел вообще, он в этом отношении всегда очень тонко рассматривал эти вопросы. Никогда не хотел где-то подорвать авторитет Божий или свой авторитет как служителя. Но наше время уже уходит. Пожалуйста, братья, там у тебя записочки есть. Пожалуйста, прочитай записочки, будем молиться.